Ритм каждодневного общения, обращения и молитвы значителен тем, что протягивается как бы постоянная огненная черта в беспредельность, протягивается над непостоянством, изменчивостью и временностью внешних условий. Этот огненный ритм перенесет через все перемены и временность всех оболочек. Это ритм от огня, и утверждается он в огненном теле и огненным телом. Это ритм высшей триады, идущий от высших трех. В этот ритм вкладывается вся сила устремления духа, ищущего своего освобождения от непостоянства и временности приходящего, от длинного цикла смертей и рождений. С виду явление малое и неприметное, следствие дает великие, ибо внешнее обуславливается внутренним, и земное – огненным, то есть временное – вневременным. Потому в процессы общения, обращения и молитвы вкладывается вся сила устремления сознания, дабы получить результат наилучший. Половинчатое обращение даст такие же результаты. Всем чувством, всей мыслью, всем существом творится этот процесс, имеющий такое решающее влияние на все будущее человека. Ведь это вехи пути в беспредельность, ведь это каналы уявления жизни в надземном. Каналы прорываются в пространстве ценой долголетних усилий, напряжения и сосредоточения мысли. Громады достижений складываются в каждодневности. Если бы понять до конца значение каждодневность, кто-то считает ее могилой духа, а для кого-то это кладезь неисчерпаемых возможностей и отправная точка к сферам дальних миров и всем сокровищам космоса. Утвердим и благословим каждодневность как лестницу восхождения духа, не имеющую конца.